Да, дочь моя, ты действительно сильнее меня. Праздник кончился фейерверком. Пеппи стреляла из ракетницы, по небу рассыпались огни, и получались удивительные фигуры всех цветов радуги. Аника сидела на террасе и глядела на небо. Все было очень хорошо, даже просто волшебно, если бы... Анике казалось, что какая-то ледяная рука схватила ее за сердце. Что будет завтра? И все каникулы, и вообще всегда. Вилли курицы больше не будет Пеппи, господина Нильсона тоже не будет, и на террасе не будет стоять лошадь. Что мы с Томми будем завтра делать? Играть в крокет? Каждый день играть в крокет? Пир был окончен. Все дети, поблагодарив хозяйку, попрощались и разошлись. Капитан Длинный Чулок отправился со своими матросами на попрыгунью. Он считал, что и Пеппи должна пойти с ним. Я хочу провести эту последнюю ночь в своем домике. Завтра ровно в 10 утра... мы поднимем якорь. Смотри, не опаздывай! Крикнул капитан уже с дороги. И вот Пеппи, Томми и Аника остались одни. Они сели на ступеньки терраски и долго молчали. Вы можете приходить сюда и играть здесь. Я повешу ключ на гвоздь за дверью. Вы можете брать все, что лежит в ящиках моего секретера. И я поставлю стремянку к дубу, чтобы вы могли без меня на него взбираться. Боюсь, правда, что бутылки лимонада на нем расти не будут. Год выдался неурожайный. Нет, Пеппи, мы никогда больше сюда не придем. Никогда. Никогда. Тщательно заперла дверь своего домика, а ключ, как обещала, повесила на гвоздь за дверью. Потом она снесла с террасы лошадь. В последний раз снесла она ее с террасы. Господин Нильсон уже сидел на ее плече, и вид у него был растерянный. Он прекрасно понимал, что происходит что-то серьезное. «Пожалуй, все готово. Больше делать нечего». Томми и Аника кивнули. И в самом деле все было готово. Еще много времени. Пойдемте пешком, чтобы не приходить слишком рано. Томми и Аника снова молча кивнули, и все они двинулись в город, в порт. Туда, где стояла попрыгунья. Лошадь трусила рядом с ними. Пеппи бросила прощальный взгляд на виллу курица. «Милая развалюха, плохо мне нет, и вообще жить там было прекрасно. Не знаю, смогу ли я это сказать о негритянской хижине, где мне теперь придется поселиться». Томми и Аника по-прежнему молчали. «Если в моей хижине будет много блох, то я начну их дрессировать. Я помещу их в коробку из-под папирос, а по вечерам буду с ними играть в «Последняя пара, беги!» Может быть, мне даже удастся повязать им на лапки бантики. А двух самых верных и милых блох я назову Томми и Аника, и они будут спать со мной в постели». Но и после этого рассказа Томми и Аника продолжали молчать. «Что это на вас нашло? Имейте в виду, что молчать так долго просто опасно. Если язык не двигается, он быстро вянет. Попробуйте, пока не поздно, быть может, вам еще удастся выговорить. Счастливого пути, милая Пеппи! Спасибо за то время, которое мы провели вместе. Ну, попробуйте!» «Счастливого пути, милая Пеппи!» «Спасибо за то время, которое мы провели вместе!» «Счастливого пути!» «Ух, какое счастье! Прямо гора с плеч свалилась! Вы меня так испугали!» Тем временем они добрались до порта, попругунья стояла на якоре, Капитан Длинный Чулок отдавал с мостика последние приказания. Матросы так и сновали взад и вперед по палубе. На причале собрались почти все жители этого маленького городка, чтобы попрощаться с Пеппи. И вот появилась Пеппи в сопровождении Томми, Аники, лошади и господина Нильсона. Идет! Пеппи! Идет! Идет! Пеппи! И все расступались, чтобы пропустить Пеппи. Пеппи раскланивалась и кивала. Потом она взяла на руки лошадь и понесла ее по сходням. Несчастное животное недоверчиво озиралось по сторонам, потому что ему уже давно не приходилось ступать на палубу корабля. «Вот ты, мое дорогое дитя!» — воскликнул капитан Длинный Чулок и перестал на мгновение выкрикивать команды, чтобы обнять Пеппи. Он прижал дочку к груди, и они стали похлопывать друг друга по спине так, что кости затрещали. Когда Аника увидела, как Пеппи понесла на попрыгунью лошадь, она заплакала, уткнувшись в старый ящик, который стоял на причале. Сперва она плакала тихо, но постепенно ее плач перешел в громкие всхлипывания. «Не реви! Стыдно перед людьми!» Томми в сердцах пнул ногой камень, он покатился по причалу в воду. Собственно говоря, ему очень хотелось бросить этот камень в попрыгунью. Эта отвратительная шхуна увозит Пеппи. Пеппи сбежала со сходин и подошла к Томми и Анике. Она взяла их за руки. «Осталось 10 минут!» Аника, услышав это, еще крепче прижалась к ящику и ревела так, что, глядя на нее, сердце разрывалось. Томми не нашел больше камня, чтобы пнуть его ногой, поэтому ему не оставалось ничего другого, как покрепче стиснуть зубы. Вид у него был весьма мрачный. Пеппи окружили ребята. Все дети этого города пришли ее провожать. Они захватили с собой дудки и играли теперь прощальный марш. Вспомнил, что он сочинил стихи в честь Пеппи. Он вынул из кармана бумажку. «Дорогая наша Пеппи, уезжая в дальний край, про друзей, что оставляешь, никогда не забывай. Твои верные друзья — это Аника и я». «Прекрасно! Как все складно! Я выучу их наизусть и по вечерам, сидя у костра, буду читать жителям острова». Со всех сторон теснились ребята, чтобы попрощаться с Пеппи. Пеппи молча жала руки и кланялась. И вдруг она заговорила. «Ребята, отныне я буду играть только с маленькими негритятами. Во что мы будем играть, я еще не знаю. Быть может, мы будем бегать на перегонки с удавами и ездить верхом на слонах или качаться на качелях под пальмами». Томми и Аника почувствовали, что уже готовы возненавидеть этих негритят, которые будут играть с Пеппи. «Но, быть может, настанет день, скучный день в сезон дождей, когда нам надоест прыгать раздетыми под дождем, а ничего другого для забавы не сумеем придумать. И тогда мы залезем в мою хижину, и кто-нибудь из негритят обязательно скажет: „Пеппи, расскажи нам что-нибудь“. И тогда я расскажу им о маленьком городке, который находится далеко-далеко, в другой части света, и о белых детях, которые там живут. Они великолепно умеют дудеть в дудки, а главное, они знают помножение. И тогда негритята очень огорчатся, что сами не знают помножения, и будут горько плакать. И мне придется срочно придумывать для них какое-нибудь очень веселое занятие, чтобы их утешить. И тогда я разломаю стенку своей хижины, размочу под дождем глину, и мы будем лепить пряники, а потом перемажемся глиной с головы до пят. Я надеюсь, что в конце концов мне удастся их как-нибудь утешить. А теперь спасибо вам всем и прощайте». «Пеппи, поднимайся на борт, уже пора!» — крикнул капитан Длинный Чулок. «Иду, капитан!» Пеппи обернулась к Томми и Анике и поглядела на них. Что-то у Пеппи странные глаза. Точь-в-точь такие, какие были у мамы, когда я тяжело заболел. Пеппи обняла Анику. «Прощай, Аника, прощай! Не плачь!» Аника обхватила Пеппи за шею и издала какой-то жалобный стон. «Прощай, Пеппи!» Потом Пеппи крепко пожала руку Томми и бросилась к сходням. У Томми по носу скатилась большая слеза. Он что было сил стискивал зубы, но это перестало помогать. Вот выкатилась и вторая. Тогда он взял Анику за руку, и они стояли и глядели на Пеппи. Пеппи замахала им с палубы. Но они едва видели ее, потому что глаза их были полны слез. Здравствуй, Пеппи! Кричала толпа на причале. «Поднять трап!» — скомандовал капитан. Фридольф выполнил команду. Попрыгунья была готова к отплытию, но тут... «Нет, папа Ибраим! Так не годится! Я не согласна!» «С чем ты не согласна, дочь?» «Я не согласна с тем, чтобы хоть кто-нибудь на свете плакал из-за меня и чувствовал бы себя несчастным. И уж во всяком случае, я не согласна, чтобы это были Томми и Анника. Ставьте трап назад! Я останусь жить в вилле курица!» Капитан Длинный Чулок долго молчал. «Ты можешь поступать, как хочешь», — сказал он в конце концов. «Ты всегда так поступала». «Да, верно. Я всегда так поступала». Пеппи стала прощаться со своим папой. Они обняли друг друга так крепко, что снова затрещали кости и договорились, что капитан часто, очень часто будет навещать Пеппи в ее домике. «И вообще, папа Ефраим, разве ты не считаешь, что ребенку лучше вести оседлую жизнь, иметь свой дом, чем бороздить моря и океаны и жить в негритянской хижине?» «Ты, как всегда, права. Дочь моя, конечно, здесь ты ведешь размеренную жизнь. Это тебе не удастся, если будешь плавать со мной. А для маленьких детей очень важно вести размеренную жизнь». «Вот именно! Для маленьких детей совершенно необходимо, чтобы жизнь шла по заведенному порядку. А главное, чтобы этот порядок завели они сами». Пеппи попрощалась со всеми матросами экипажа и еще раз обняла папу Ефраима. Потом она снова схватила свою лошадь и донесла ее вниз по трапу. Попрыгунья подняла якорь. В самую последнюю секунду капитан вспомнил, что забыл очень важную вещь. «Пеппи! Боюсь, что у тебя осталось мало золотых монет. Держи-ка!» И он кинул с палубы отчалившего корабля новый чемодан, набитый золотом. Но он не рассчитал. Попрыгунья уже успела далеко отойти от причала, и чемодан упал в воду. Шепот пробежал по толпе. Но тут снова послышалось... Это Пеппи бросилась в воду и тут же вынырнула, держа в зубах чемодан. Она вылезла на причал и рукой смахнула водоросли, которые застряли в ее волосах. «Что ж, весьма кстати, а то мой чемодан уже почти пуст». Только Томми и Аника все никак не могли понять, что же произошло. Они стояли, разинув рты, и глядели то на Пеппи, то на лошадь, то на господина Нильсона и на чемодан, то на попрыгунью, которая, подняв все паруса, уходила вдаль. Ты осталась? Как будто. И Пеппи принялась выжимать свои рыжие косички. Потом она посадила на лошадь Томми, Анику и господина Нильсона, водрузила на нее чемодан и села сама. Поехали домой! Тут только Томми и Аника поняли, что произошло. Томми был так счастлив, что запел свою любимую песню. Шагают шведские солдаты. Аника так много плакала, что никак не могла успокоиться. Она непрерывно вздыхала, но теперь уже от счастья. Пеппи обхватил ее обеими руками, и Аника почувствовала себя в полной безопасности. Что мы сегодня будем делать, Пеппи? Ясное дело, играть в крокет. Очень хорошо, с тобой, Пеппи, даже играть в крокет не скучно. А может быть... Все дети, провожавшие Пеппи, побежали за лошадью, чтобы услышать, что Пеппи скажет. А может быть, отправимся к речке и будем ходить по воде? Нельзя ходить по воде. Напрасно ты так думаешь. На пубе я как-то встретила одного рыбака, который... Лошадь побежала галопом, дети отстали и так и не услышали рассказ про рыбака, который... Но они долго стояли и глядели вслед Пеппи и ее лошади во весь опор мчавшейся в сторону виллы курицы. Под конец они видели только стремительно удаляющуюся точку. А потом... исчезла и она. Thank you.